тому времени, как Лоуренс достиг широких пшеничных полей, небо на западе приобрело золотой оттенок, превосходящий по красоте цвет пшеницы. Тени далеких птиц торопились домой, кваканье лягушек возвещало их предстоящее погружение в сон. Почти весь урожай был уже убран, и праздник, скорее всего, должен был начаться в ближайшие дни. Если дела идут хорошо, возможно, он начнется уже послезавтра. Перед глазами Лоуренса расстилались богатые плодородные поля деревни Пасро. Богатый урожай означал процветание жителей деревни. Кроме того, граф Эйрендот, владелец земли, был повсеместно известен как чудак. Несмотря на благородное происхождение, он любил работать в поле и потому охотно поддерживал праздник урожая. Каждый год во время праздника он напивался и веселился до упаду, производя невероятный хаос. Лоуренс, однако, в празднике не участвовал ни разу. Как ни жаль, чужаков туда не приглашали. «Эй, тяжелый сегодня денек был!» — обратился Лоуренс к крестьянам, грузившим пшеницу на повозку у края поля. Пшеничная копна на повозке была внушительных размеров. Похоже, те, кто вложил деньги в этот урожай, могли вздохнуть с облегчением. «А? Не могли бы вы мне сказать, где сейчас Ярей?» «А, Ярей! Видите, вон там люди толпятся! Там, в поле!» «Он в этом году собрал работать в поле всех молодых, потому что они не такие спорые и в самых простых вещах послабей. Сейчас кто-то из них в том поле станет холо!» С улыбками на загорелых лицах принялись отвечать крестьяне. Такого выражения лица у торговца никогда не встретишь. Лишь люди, не имеющие никаких скрытых намерений, способны так улыбаться. Лоуренс обратил к крестьянам свою деловую улыбку и поблагодарил их, после чего покатил к Ярею. Как и говорили крестьяне, впереди в поле была большая толпа, и от этой толпы доносились крики. В основном это были насмешливые призывы поторопиться, обращенные к кучке людей чуть поодаль. Однако этих людей вовсе не ругали за медлительность. Насмешки, как и многое другое, просто-напросто были частью праздника. Лоуренс потихоньку прокладывал себе дорогу к этой группе, и потому скоро смог разобрать, что кричали. «Здесь волчица! Здесь волчица! Смотри туда! Вон, где волчица прячется! Кто же, кто же, кто же поймает волчицу?» Так кричали люди, и на лицах у них были улыбки, как у пьяных. Когда Лоуренс остановил повозку у самой стены человеческих спин, никто даже не заметил, что он здесь. Богиня урожая имела вид волчицы. Говорилось с селянами, что она прячется в последнем несрезанном снопе пшеницы и, по легенде, вселяется в того, кто этот сноп срежет. «Вот последний сноп! Осторожно, не срежь слишком много! Будешь слишком жадным, холос бежит! Кто же, кто же, кто же, кто поймал волчицу? Это Ярей, Ярей, Ярей!» Лоуренс слез с повозки и глянул в щель, открывшуюся в толпе. Как раз вовремя. Он увидел Ярея, сжимающего в руках сноп пшеницы. Лицо Ярея, потемневшее от грязи и пота, осветила косая ухмылка. Срезав сноп одним ловким движением, он поднял его вверх и завыл в небеса. «Ау! Это холо! Холо! Холо! Волчица холо явилась! Волчица холо явилась! Ловите ее! Ловите скорее! Не упустите ее! За ней!» Ярей кинулся прочь, и люди, выкрикивая все это со всех ног, бросились за ним. Богиня урожая, вселившаяся в человека, могла попытаться сбежать куда-то еще, поэтому все должны были ловить ее, чтобы она и на следующий год осталась жить в пшеничных полях. По правде сказать, никто не знал, существует ли богиня урожая на самом деле. Однако обитатели здешних краев уже многие века верили в это. Лоуренс был бродячим торговцем. Он побывал почти всюду и не очень-то верил в учение церкви. Однако по суеверности он обгонял селян. Раз за разом пересекать горы и достигать отдаленных городов лишь для того, чтобы вновь узнать, что цена на его товары упала, после такого не мудрено начать верить в сверхъестественное. Поэтому языческие или ритуалы, или пристальный взгляд церкви на фанатиков, участвующих в этих ритуалах, Лоуренса это все не волновало. Однако то, что Ярей стал холо, было Лоуренсу немного неприятно. Теперь, пока праздник не завершится, Ярей будет заперт в амбаре вместе с недельным запасом пищи, и у Лоуренса не будет возможности с ним поговорить. «Забудем», — вздохнул Лоуренс и вернулся к повозке, после чего направился к дому деревенского старейшины. Лоуренс собирался, сидя за кружечкой, рассказать Ярию о том, что произошло днем возле монастыря. Но если он в ближайшее время не обратит свои меха в деньги, то не сможет платить пошлины за свои товары в других городах. Вдобавок, он хотел как можно быстрее продать пшеницу, которую раздобыл в горной деревушке. Поэтому ждать окончания праздника Лоуренс никак не мог. Он коротко поведал деревенскому старейшине, занятому подготовкой к празднеству, о событиях дня, отклонил любезное предложение остаться на ночь и покинул деревню. В прошлом, еще до того, как эти поля перешли их нынешнему владельцу, из-за высоких налогов цена на пшеницу выросла сверхразумного. Лоуренс тогда приобрел немного пшеницы, чтобы худо-бедно, но все же заработать себе на жизнь. Сделал он это не для того, чтобы заслужить фавор деревенских жителей. Просто-напросто он был слишком слаб, чтобы успешно соперничать с другими торговцами и покупать дешевую пшеницу. Но именно из-за этого Ярей, здешний торговец, испытывал большую благодарность к Лоуренсу и чувствовал себя его должником. То, что Лоуренсу не удалось выпить с Яреем, было огорчительно. Как бы там ни было, после явления Холо и до самой кульминации праздника местные жители будут прогонять всех чужаков. Лоуренс стал здесь изгоем. При этой мысли он, сидя в повозке, остро ощутил свое одиночество. Грызя овощи, которыми его угостили крестьяне, Лоуренс поехал на запад. Он миновал радостных селян, как раз завершивших работу в поле и направлявшихся в деревню. И вновь Лоуренс начал свое одинокое странствие. Поневоле он ощутил зависть крестьянам, которые работали вместе.